Глава 86. Шатленко. Недертон оторвал взгляд от битвы игрушечных корабликов на серпентайне и увидел тлен. Она в разных оттенках черного и темной сепии скользила по бежевой гравийной дорожке, словно на незримых колесиках. Он очень жалел, что Флинн пропустила сражение, хотя сам любил пар больше, чем паруса, и драму дальнобойных орудий больше, чем вспышки крошечных пушек. Однако на пруду, там, где происходило сражение, были соразмерные корабликом волны и миниатюрные облачка. Что-то в этом всегда его восхищало. Перифераль, сидя рядом на скамейке, казалось, тоже наблюдал за кораблями, хотя Недертон знал, что слежение за движущимися предметами — просто способ эмулировать сознание. «Лоубер велела тебе ехать обратно в дом льва», — сказала Тлен, останавливаясь перед скамейкой. Ее юбка и приталенный жакет состояли из сложно скомбинированных лоскутков с рваными краями. Каждый фрагмент, хотя без сомнения мягкий, выглядел темной луженой жестью. На сумочке, расшитой еще более вычурным узором траурных бус, висело серебряное украшение с множеством цепочек. Недертон знал, что это называется шатленка, род дамского НССР для викторианских хозяйственных мелочей. «Или не совсем викторианских», — подумал он, — когда серебряный паучок с граненным гагатовым брюшком бойко взбежал по жакету, таща за собой цепочку и поблескивая глазками-стразами. «Флинн, по-моему, встревожилась, когда ее вызвали назад», — сказал Недертон. «Очень не кстати. Я как раз собирался изложить ей концепцию того, что должна говорить Анне. Я ей еще раньше объяснила, что ты пиар-менеджер», — ответила Тлен. Она поняла это в терминах вырожденной парадигмы знаменитостей, так что было относительно просто. «Связи с общественностью не твоя область», — сказал Недертон. «Надеюсь, ты не породила у нее ошибочных представлений». Тлен поправила периферали челку, та подняла спокойные ясные глаза. «Она что-то в нее привносит, верно?» — сказала Тлен. «Я обратила внимание, что ты тоже заметил. Она сейчас в опасности?» «Да, наверное, хотя ничего толком не понятно. Кто-то влиятельный здесь хочет ее убить и подключает все более мощные ресурсы там. Мы ему противодействуем, но наша борьба создает слишком большую нагрузку на экономику ее мира. Нагрузка может вызвать еще более хаотические изменения, и, похоже, именно к этому сейчас идет». Со стороны пруда донесся громкий треск, дети радостно закричали, захлопали в ладоши. У одного из кораблей выстрелом сбило центральную мачту, как в той версии неведомого сражения, которое сегодня реконструировали. Недертон встал, подал периферали руку, та грациозно поднялась со скамьи. «Мне не нравится, что она отправляет тебя к Даэдре», — сказала Тлен, пристально глядя на него раздвоенными зрачками, которые Недертон в последнее время видел так часто, что уже почти не замечал. «Наш конкурент в срезе почти наверняка сама Даэдра или кто-то из ее окружения. Флинн они повредить не смогут, ну, разве что уничтожить ее перифераль, и тогда она просто вернется в срез, пусть даже и пережив несколько неприятных минут. Тоже относится к Коннору, в Антоновом учителе танцев. Ты идешь туда сам, и с тобой можно сделать что угодно. Тактически я не вижу для нее иного пути». Недертон глянул на Тлен, изумленный тем, что она, судя по всему, всерьез за него тревожится. «И ты не думал об опасности, которой себя подвергаешь?» «Я старался не задерживаться на ней мыслями. И что было бы с Флинн, если бы я отказался? С ее братом, с матерью, со всем ее миром?» Зрачки Тлен буравили его насквозь, хотя ее бледное лицо оставалось совершенно бесстрастным. «Альтруизм? Что с тобой происходит?» «Не знаю», — ответил он.